Стрельцы, наблюдавшие с крепостной стены за приближающимся к городской стене царским сплетником, растерянно переглянулись. «Крадется!» — еле слышно прошептал один из них. «Крадется!» — подтвердил его напарник. «Что делать будем? Брать на месте, как нарушителя?» «Да какой же это нарушитель? Это ж царский сплетник. Я его сразу узнал». «Да я тоже узнал. Только вот не пойму, он что, опять город штурмом собрался брать?» «В одиночку? Ну, это вряд ли. Надо все-таки Федота сюда позвать. Давай, только быстрее». Стрелец сбежал по лестнице вниз и через пару минут вернулся с заспанным воеводой. «Ну, что тут у вас?» Прижал палец к губам, оставшийся на стене стрелец. «Он уже ползет!» «Кто ползет?» «Царский сплетник ползет! Видать, с заданием!» Федот высунулся наружу, свесил голову вниз и уставился на Виталика, метрах в ста слева от него, ползущего вверх, используя в качестве опоры лишь силу своих пальцев рук и ног, которые цеплялись за малейшие выбоины и трещины крепостной стены. Федот поспешил отдернуть голову. «Странно. Какое у него может быть задание и от кого?» Бывший сотник, а ныне стрелецкий воевода, озадаченно почесал затылок. «А может, скрывается от кого?» — высказал предположение один из стрельцов. «Но зачем это ему?» — возразил его напарник. — Царь-батюшка еще вчерась нашелся. Бояре за безобразие свои по шапкам получили, так что все обвинения со сплетника сняты. — А чего же он тогда по стене тайно ползет? — начал горячиться первый стрелец. — Так, может, чего тайного разузнал? — Думаешь, на новый заговор вышел? — Да запросто. А может, он еще не знает, что с него обвинения сняты? Так чтоб царский сплетник да не знал, он все заговоры насквозь видит. Федот опять почесал затылок и вынес свой вердикт, свернув дебаты. Ван в той части стены все факелы потушить. Коротко распорядился он. Зачем? Опешили стрельцы. Но чтоб ему легче было проникать в город тайно, а как залезет, тихонечко за ним тайно. Нежели на него кто по дороге нападет, живото своих не жалеть. За жизнь царского сплетника головой ответите. Сейчас я вам сюда в помощь еще один взвод стрельцов подгоню. Федот, отчаянно зевая, начал спускаться с крепостной стены. По-хорошему, ему самому бы возглавить эту тайную охрану, но из-за волнений в городе, связанных с исчезновением царя, а потом из-за волнений, связанных с поисками сбежавшего из тюрьмы царского сплетника, он не спал уже практически третьи сутки. А потому теперь у него была только одна мечта — забиться куда-нибудь в уголочек и, наконец-то, по-человечески отоспаться. Однако царский сплетник... Нет, этого непредсказуемого товарища лучше проконтролировать самому. Не дай бог еще что-нибудь учудит. Великореченск опять на уши встанет. И лучше поднять сразу два взвода, а не один. Мало ли чего. Виталий взобрался на стену, настороженно огляделся по сторонам. Ни одного стрельца поблизости не наблюдалось, и это его даже немножко расстроило. «Ну и охрана!» — хмыкнул юноша, удрученно покачав головой. «И куда Федот смотрит? Ничему его наш ночной штурм в прошлый раз не научил». Царский сплетник начал натягивать на себя сапоги, и тут с изумлением увидел, что факелы вдоль стены с правой стороны от него начали гаснуть один за другим. Это его насторожило. Неужели нападение? А что, запросто? Он прекрасно знал, что горстка хорошо обученных диверсантов в состоянии вырезать весь гарнизон одного за другим и бесшумно взять город. Достаточно только пробраться внутрь и распахнуть врагу ворота. Только вот факелы гаснут почему-то с другой стороны, наоборот, удаляясь от ворот. Это было совсем уж непонятно. Виталий, крадучись, двинулся по гребню стены в сторону затухающих факелов, уверенный, что скоро придется спотыкаться об стрельцов с перерезанными глотками. Однако, к великому удивлению юноши, спотыкаться было не об кого. На стене вообще не было ни одного стрельца. Он миновал уже три каменные лестницы, ведущие с крепостной стены вниз, и, только добравшись до четвертой, решил по ней спуститься, вызвав вздох облегчения у Федота, который со своими стрельцами крался снизу, отслеживая каждый шаг неугомонного боярина. «Первый взвод вперед!» — с трудом сдерживая зевоту, прошептал Федот. «Разгонять всех встречных поперечных, чтоб царскому сплетнику под руку не попадались». «А нам что делать?» — тихо спросил десятник второго, поднятого по тревоге взвода. «Со мной пойдете. Будем сопровождать его сзади». Виталик спустился уже до половины лестницы, когда мимо него абсолютно бесшумно прогрохотал сапогами первый взвод и умчался в темноту разгонять всех встречных поперечных. Юноша замер, напряженно всматриваясь в темноту, но кто прогалопировал снизу, так разобрать и не смог. Как только этот топот затих вдали, он, удвоив осторожность, возобновил спуск. Добравшись до булыжной мостовой, сплетник, по-прежнему крадучись, продолжил путь. Он решительно свернул в проулок, который вел к крепостной стене, отделяющей нижний град от среднего. Сплетник прошел уже половину пути, когда услышал осторожные шаги за спиной. Виталий резко оглянулся. Дробно застучали по булыжникам чьи-то явно подкованные сапоги. Неясные тени метнулись назад, растворились во тьме, и вновь наступила тишина. Виталик ахнул. Нет, не эти странные преследователи удивили его. На крепостной стене нижнего града, который он только что преодолел, один за другим вновь зажигались огни факелов. Обалдеть! Теперь он уже совсем ничего не понимал. А потому, не мудрствуя лукаво, решил просто поскорее добраться до подворья Янки-вдовицы, не обращая внимания на все эти странности. И царский сплетник резко прибавил ходу в выбранном направлении, наплевав на всякую конспирацию.